уже теперь для Беларуси не подходит. Застарел человек, сидел бы, молчал бы. Где молодь пропоновыми новыми? Но лучше, то это поздняк. Пропонует теперь для Беларуси. Уже это час, это справа прошел. Я хочу назвать причины, почему Зенон Станиславович Поздняк не был выбран президентом. Первое. Вмешательство в президентскую гонку Станислава Шушкевича. Это определенно. Который отобрал у Поздняка часть голосов. Второе. Поспешность с публикациями Поздняком статей о Ленине и российском империализме. Народ к этому не был готов. Третье. Гнусная ложь, распространяемая тогдашними властями об отце Зенона Станиславовича. Ему ставилось в вину даже то, что он не был женат. К теперешнему президенту таких претензий нет. Пусть люди делают выводы. Четвертое. Лукашенко оказался хитрее, скрыв свою ненависть к святым историческим символам, принятым тогдашним Верховным Советом. Зенон Станиславович – это символ белорусской земли, дух белорусского народа. Следы его на белорусской земле – это життё, яким мы живем, учимся, як зберегчи наш край, край озер, палеткаў и лесов. Для Виктории, чому проиграл Зенон Поздняк? То, что вы сказали про Зенона Поздняка, это великая помылка с подарения Виктория. Прочитайте верш Янки Купалы «Ворогом белорусщины», и вы там знаете отказ. Дякую, Михась. Я почув то, что говорили про Поздняка. Все так, это по-своему чудовный человек, але от святым не треба его лечить, бо святых, как мне подается, таких уже и нема. И он зробил вельми много, мог бы зробить и больше. Але головная помылка, на мой погляд, я о том, что он не улечил махчимости России. И, коли уже до речи, на мой погляд, Лукашенко пришел до влады, дякуючи спецслужбам России. Спадзяюся, что наш народ разумнейший за тех, кто узывает все заходы, как принизить его национальную годность. И той, кто необыяково ставится до подей у родной краине, навод коли не цалком, поделяя погляды Поздняка, ведая, что неводный человек, навод деющий проводыр, не может ставить Зенона у докор, нечто неприглядное. И вот эту ганебную миссию узвалила на себе с вашего вариант подбухторывания славная Виктория, якая, видать, свое познание все еще черпая с БТ с тех далеких 90-х годов, коли голосовала за Лукашенко. И весь час была задоволена. И вдруг нечакано пошкодовала. Неужели нашло просветление? И вернувшись назад, у те годы проголосовала бы за Поздняка. А может, вся ее риторика – это оправдание своего, пробачьте, глупства. Виноваты и все, кто не растлумачил, что белорусская мова и бело-червоно-белый стяг – это родные речи. На жаль, я на и сегодня этого не разумею. И вот зараз эта кабета претендует на роль наставника. И фанабереста учит нас усих уму-розуму, кого любить, як рабить и чем гонориться. Не сдявлюся, коли эта кумушка – у худким часе пропоную свои послуги вашему радио. Тому будьте осторожны. Сейчас уже на Вику напали. Да, Вика разбирается во всех вопросах, грамотная, в отличие от вас. И то, что она не владеет мовой вашей, это еще не достоинство. Вообще возмущена. Мы в опошних звоночках, где слухачки накинулись на Викторию даремно. Виктория ничего образливого не сказала и по сутности мая рацию. Заправды, Поздняк свой народ не ведая. Тому и выборы в 94-м годе програл, и он бы програл любые свободные выборы. А коли вы, господары поздняковцы, не сгодны с меркованием, давайте свои аргументы, а то у вас голый фанатизм. Зробили себе с этого человека икону, сами на его молите. И готовы на шматки разорвать каждого, кто має інше святочування. А Поздняк – человек, як і всі, народний і грешний, со своїми слабостями і помилками. Ні геній, ні пророк, ні месія. Чому ж його нельга критикувати? А кожного можна критикувати, а визображати нельга. А ви, спадарені Євгенія Козлова з Ворші, Вікторію образили, хіба можна так про чоловіка? Мильний пухір, не варте шнурки зав'язувати. Якою треба мати гординю, яка б ось так оцінювати